Срочный вызов от ребят застал девушек кого где. Больше всего не повезло Оливии, которая в этот момент как раз принимала ванну и наслаждалась жизнью. Поэтому сообщение о том, что на сборы всего 10 минут, вызвало у нее шквал брани на орочьем языке и пожеланий одному красномордому придурку веселой жизни в интимных местах Дархота. Впрочем, это не помешало эльфийке перенести в свои покои и быстро побросать в вещевой мешок все, что смогла. Одеться, правда, она успела далеко не полностью и блузку натягивала, уже прыгнув в открывшийся прямо в коридоре дворца межмировой портал. Остальные девушки в дикой спешке перемещались в воронье гнездо со всех сторон Таренхайла, поскольку в столице остались только Оливи и Тайка. Все они тоже не злым тихим словом поминали ребят за срочный вызов. Неужели нельзя было предупредить хотя бы часа за два? Ведь почти все оставили во дворце, кроме картагов, естественно. Но все понимали, что это неспроста, что-то определенно случилось и вряд ли что-то хорошее. Оказавшись на станции, девушки требовательно уставились на Санти, и их взгляды не сулили ему ничего хорошего. «И что это значит, твое долбанное величество?» — язвительно поинтересовалась Кара. «Нельзя было предупредить заранее?» «Времени нет», — коротко ответил Скоморох. «Проблема серьезная возникла, очень срочная». «Вы даже не представляете, насколько срочная!» — раздался внезапно чей-то незнакомый гулкий голос. «Только что через наш информаторий пришло сообщение с Элиана, адресованное вам. Там такое творится!» «Кто это?» — пискнула Раха. «Искин секторальной станции безумных бардов, на которой мы сейчас находимся», — буркнул Санти. «Что там произошло?» Выслушав рассказ о случившемся дома, он схватился за голову. К сожалению, о том, кто такой псевдоединый, Скоморох понятия не имел, но понимал, что лорд Дай с Ланигом зря паниковать не стали бы, значит, ситуация действительно крайне серьезная. Они не могут вернуться на Элиан, не решив проблему, которой занимались. Не зря чувствовали, что время буквально утекает сквозь пальцы. «Единый», — глухо сказал повелитель. «Да уж, не повезло вам. Эта тварь, если уж где появляется, то добровольно не уходит, насколько я знаю. Впрочем, может, это ему не повезло». Лич окинул внимательным взглядом элианцев. «Радужный, скорее всего, справится, но нагадить тварь сможет, и очень сильно, если вы не успеете. Искин, за какое время ты сможешь добраться до Элиана в случае необходимости?» «Если в аварийном порядке, то 2 часа, причем мало кто такое выдержит. Впрочем, вас это не касается. Защиту только на себя придется наложить, но для вас это не проблема. Только...» «Что?» Лек сразу понял, что что-то не так. Дополнительным пакетом информации шло сообщение от высших структур, что без решения здешней проблемы проход просто не откроется. Дело в том, что случившееся здесь классифицировано как ситуация S+ красный, поэтому Сиур полностью блокирован. Кто-то свыше посчитал, что ваших возможностей для решения проблемы достаточно. Мало того, на всех выходах сейчас стоят в боевой готовности силы 8 контролирующих структур, чтобы вмешаться, если вы облажаетесь. Но на таких уровнях лучше не лажиться. «Под хвостик гмырха на головы всем этим контролерам!» — взвыл Храд. «Чего стоим? Решили уже, чего делать? Так давайте! Время уходит. У наших там 6 часов на все осталось». «Как будем восстанавливать связь между мирами?» — спросил Тинвиэль. «Вам нужно перейти в состояние аспектов сил и выйти в сеть. А там я покажу, что делать», — отозвался Искин. «Кстати, думаю, что сразу после восстановления нам нанесут визит из той системы. Местные пытаются пройти на станцию, я это чувствую. Наверное, думают, что здесь просто что-то сломалось в их убогих плетениях. Ваше присутствие станет для них приятным сюрпризом. Да и допросить будет кого. Может, выясним, наконец, что же там творится». «А как выходить в сеть?» — поинтересовался Энет. Вы уже ходили по эгрегориальным связям через шестерки миров. Нужно только выше в ментал забраться, и сможете эгрегорами манипулировать. Да, девушек ваших с собой не берите. Они еще слабоваты для такого, просто сгорят. Идите вшестером с максимально возможной защитой. Тогда вперед, скомандовал Санти. Все шестеро подошли друг к другу, образуя шестиугольник, и ушли в ментал, на сей раз полностью, после чего перешли в состояние аспектов сил. Поначалу они не поняли, как идти выше. Но появившийся в виде полупрозрачного силуэта Искин показал. Это оказалось очень просто. Удивительно, что сами раньше не додумались. Нужно было всего лишь сделать шаг одновременно внутрь себя и за пределы мира. Впрочем, и не могли, наверное, додуматься, ведь всему свое время. Картина мироздания резко изменилась, наполнилась бесчисленными красками и величественной музыкой, пронизывающей гостей насквозь, заставляющей их души плакать и смеяться. «Смотрите сюда!» — донесся словно сквозь вату образ Искина. «Видите?» Смотревшись в указанное место, шестеро сразу обнаружили дисгармонию, от которой сводило зубы. 12 расположенных шестерками друг напротив друга миров выглядели неровными клубками, покрытыми обрывками разноцветных нитей. По сравнению с ними ближайшие шестерки казались идеальными. Все в них было выверено, стройно и завораживающе красиво. «Ох, и натворили же делов, гмырхи недоделанные!» — возмущенно пробурчал Храд. «И как это обратно вязать-то?» «Алгоритм мне через информаторию прислали», — отозвался Искин. «Тем более, что придется без обратного разворота связи восстанавливать, да и новые формировать. Не знаю, хватит ли у вас сил и мастерства. Вот, видите, синие нити обрывками висят с 6-го прямого и 3-го противофазного миров. Их соединить надо. Нити мудрости, их только и нету связывать. Работайте». «Да...» протянул повелитель. «Работы тут непочатый край. Хорошо, хоть время местное сильно ускорено. Что ж, давайте каждый займется связями своей силы, чтобы не мешать друг другу». «Больше всего разорвано нити жизни», — проворчал Тенувиэль. «И смерти», — добавил Лич. «Значит, нам с тобой больше других повозиться придется». И они принялись за дело на пределе сил и скорости, а иногда и переходя за этот предел. Шестеро не знали, что где-то в недостижимой дали в копилке молодых сверхсущностей начали падать новые камни. Не видели, как меняются их ауры, наливаются тысячами новых цветов и оттенков. Как, сам того не понимая, снова становится живым немертвый некромант. Но все это прекрасно видели и осознавали окружившие Сиур, контролирующие разных структур. Постепенно картина окружающего становилась все более гармоничной, четкой, пока не приобрела должный вид, пусть и не такой, как был изначально. Но он почти идеально вписался в существующую систему. Во всех 12 мирах начали сходить на нет эпидемии, прекращаться войны. Множество творцов вдруг ощутили необходимость что-то создать, песню ли, книгу или картину, и все это обещало стать гениальным, поскольку они подключились к гармонии сфер, пусть даже на короткое время. Последние две связи жизни и смерти были восстановлены, причем и Тенувиэль, и Повелитель, внезапно вспомнившие свое имя при жизни, сделали это уже почти вслепую от усталости. Сил у них не осталось совершенно. И как только это произошло, Сиур вспыхнул ярким светом, подключившись к своим собратьям. Контролирующие открыли его границы, позволив снова начать энергоинформационный обмен, который раньше был заблокирован. Это тоже оказало свое благотворное влияние, и судьба 12 миров изменилась. У них появилась надежда на будущее. Теперь все зависело от живущих там разумных и только от них. Шестеро буквально вывалились из ментала в реальность, обессиленно рухнув на пол командного зала станции. Впрочем, через пару минут они относительно пришли в себя и потребовали у девушек воды, охрат еще и мяса. Последнее нашлось только у запасливой Тайки, которая всегда таскала в мешке немалый запас продовольствия, хорошо поголодав свое время. С огромным куском копченого окорока орк справился буквально в 3 укуса. И удивительно, что даже не подавился при этом. «Что теперь?» — хмуро спросил Санти. «На станцию буквально рвутся аборигены, от которых вы меня освободили. У них там буквально паника. Большинство оборудования перестало работать. Законы-то физические и не только изменились», — хохотнул Искин. «Они считают, и не так уж и не правы, что все это связано со станцией». «Так давайте пропустим, возьмем за шкирку и допросим», — предложил Храд, прожевав последний кусок окорока. «Пожалуй, ты прав», — кивнул повелитель, а затем неожиданно сбросил с себя никогда на памяти элианцев не снимавшийся капюшон, явив миру лицо совсем молодого черноволосого парня, довольно симпатичного. Только жесткие умные глаза говорили о том, что их обладатель не так молод, как выглядит. «Ну, ты жених прямо!» — воскликнул Тинувиэль. «Не понял», — повернулся к нему тот. «Чего не понял? Живой ты! Уж кому, как не мне, знать!» Бывший лич приложил руку к груди, ощутил биение сердца и в полной прострации снова сел на пол. Такого он точно не ожидал. Причем сила его только возросла, причем на несколько порядков. А это могло означать только одно. Он тоже превратился в сверхсущность. «Меня зовут, точнее, когда-то звали, Аллен Верт», — медленно поднялся на ноги повелитель. «Носителем силы моей госпожи я остался, но снова жив, хоть это и невозможно». «Невозможного нет», — прокомментировал его слова Искин. «Это я тебе, парень, точно скажу. Но дорога тебе предстоит нелегкая. Да и всем вам. Ты-то хоть опыт жизненный какой-то имеешь, а эти молодые балбесы с немеренной силой еще не раз все на уши поставят, причем не понимая, что творят. Впрочем, есть небольшая надежда, что за вами приглядят». Немного помолчав, он добавил: «Ладно, запускаю гостей. Только глядите, не прибейте под горячую руку. Красномордый, это к тебе относится в первую очередь». «А чё я? Я ничего», — смутился Храд. «Я к тому, что они могут быть неадекватны и напасть первыми», — проворчал Искин. «Вы не заметите, как их по стенам размажете, тогда как надо их допросить, а главное — отследить тянущиеся от них эгрегориальные связи. Гарантию даю, что за аборигенами стоит какая-то сильная, но глупая сущность. Или даже бог. Тоже, впрочем, не слишком умный». «Запускай», — махнул рукой Санти. «Всем приготовить плетение обездвиживания. Никого не убивать. Нет, готовься на всякий случай к полному считыванию памяти». Носитель мудрости кивнул и сделал требуемое, слегка удивившись тому, как быстро и легко у него это получилось. Еще совсем недавно подобное было для него недоступно. Все удобно расположились в выросших из пола креслах и вслушались в происходящее. То, что творили аборигены, прорываясь на станцию, не лезло ни в какие ворота. Их действия можно было сравнить с попыткой дотянуться пяткой до затылка, сначала протянув ногу на километр, а потом, обвернув ее вокруг столба и изломав раз 30, закрутить вокруг пояса, только после этого стукнув себя по затылку, причем с размаха. «Во извращенцы!» — протянул Храд, почесав голову. «Да пропустите вы их!» — проворчал Энет. «А то они еще 2 часа дурью маяться будут». «Пожалуй», — кивнул Санти и быстро создал нужное плетение, встроив его в уродливую конструкцию прорывающихся таким образом, чтобы они ничего не заметили. «Вот еще что!» — вмешался Искин. — «Как только аборигены окажутся здесь, я отсеку их эгрегориальные связи и прослежу, куда и кому они ведут. Языковую маску с них и сами снимите, не маленькие». Скоморох переглянулся с горцем, поймав себя на том, что действительно прекрасно знает, как снимается с мозга носителя языковая маска. Одновременно четко осознавал, что элианские переводные амулеты при общении с незваными гостями не передадут всех нюансов смысла, поэтому единственный выход – это именно маска. В какой-то момент пространство напротив кресел подернулось легкой дымкой, и на пол буквально вывалились 12 человек. Принявшись, ошалело оглядываться. Они, похоже, не ждали, что окажутся на месте так быстро. 8 явных бойцов тут же заняли оборону, нацелив во все стороны странно выглядящее оружие, напоминающее перекрученные многоствольные автоматы. Оставшиеся 4, судя по виду ученые, поставили на пол объемные полукруглые баулы, посмотрели по сторонам и только тогда заметили сидящих напротив людей. Санти легко снял с них маску языка и перебросил ее остальным. «Добрый день, уважаемые!» Вежливо поздоровался скоморох, легким плетением парализовав бойцов, замерших на месте в напряженных позах. Судя по их виду, они собирались открыть огонь, но, к счастью для них самих, не успели. «Наконец-то кто-то из вас соизволил появиться. Хотелось бы получить объяснение по поводу той мерзости, что вы сотворили». «Что вы имеете в виду?» Осторожно поинтересовался один из ученых, видимо, главный, поскольку выглядел старше остальных. «И кто вы вообще?» «Мы», — усмехнулся Санти. «Те, кому пришлось исправлять то, что вы натворили. Вы полагали, что можно делать все, что взбредет вам в головы, и не нести за это ответственности? Вы хоть знаете, что по вашей вине погибли сотни миллионов разумных?» «Нет», — ошеломленно отступил на шаг ученый. «О чем вы? Мы спасали свой мир и никому не причиняли вреда». «Да?» — вмешался Энет. «Ну, смотрите, что происходило в других мирах Сиура после того, как вы его развернули и разорвали старые связи, не удосужившись создать новые». Он повел рукой, и на возникшем за спиной Элианца в голоэкране начали демонстрироваться картины войн, эпидемий и других катаклизмов планетарного масштаба, происходивших в мирах Сиура после его разворота. Аппаратура станции записывала все происходящее, потому эти записи и сохранились. Правда, они прокручивались в ускоренном режиме, что, впрочем, не помешало потрясению незваных гостей, увидевших вымершие города и распавшиеся континенты, на которых не осталось ничего живого. «Мы этого не делали!» – ужаснулся стоявший рядом со старшим худощавый человек. «У нас гуманная цивилизация». «Да, лично не делали, но это последствия ваших действий», — усмехнулся бывший лич. «Незнание законов природы не означает, что эти законы не работают. Вы добивались своих целей, не зная всех последствий этого. И ладно бы сами получили откат, но эти последствия задели еще 11 населенных миров. Мало того, эта зараза готова была распространяться далее, причем в геометрической прогрессии. Вот тогда бы катастрофа стала глобальной. Слава Творцу миров, что контроль вовремя отследил ситуацию и перекрыл Сиур, оставив его вариться в собственном соку. Что такое Сиур? Повелитель коротко объяснил, удивившись про себя, что незваные гости, не имея понятия о столь элементарных вещах, каким-то образом этим самым Сиуром управляли. Как они ухитрились все это сотворить? То, что они не лгут, стало понятно всем и сразу. Выходит, аборигены не столь виноваты? Раз так, требовалось срочно выяснить, что же на самом деле произошло. То есть мы по незнанию вызвали в других мирах вот эти катастрофы? Глухо спросил старший ученый. Именно так. Подтвердил Санти. Поймите, все населенные планеты мироздания связаны в единую гигантскую сеть, и происходящее в одном обязательно, так или иначе, влияет на остальные. Особенно это касается миров одного Сиура. Ну ладно, мы поняли, что вы творили это, не желая зла другим. Ответьте, зачем вы все это затеяли? Какова причина? Я расскажу, вздохнул старый ученый. Только не могли бы вы отпустить нашу охрану и позволить нам сесть? А они стрелять не начнут? Хмуро поинтересовалась Тайка. Не из чего стрелять будет. С этими словами Храд повел пальцами, и все оружие воинов бесследно исчезло, даже ножи. и барьер поставлю. Из пола выросла еще дюжина кресел. 4 впереди для ученых и 8 позади для военных. Последние некоторое время о чем-то спорили между собой, обшаривая свои карманы, из которых исчезло не только оружие и боеприпасы, а вообще все. Однако после резкого приказа командира, которому что-то прошептал на ухо старший ученый, неохотно расселись в креслах, прожигая элеанцев и бывшего лича подозрительными взглядами. «Итак, представьтесь», — негромко сказал повелитель, решивший, как более опытный в такого рода делах, взять переговоры на себя. «Карс Саор», — наклонил голову старший ученый. «Рядом со мной Нит Верен, Ол Сиан и Даст Кор. Охрану возглавляет капитан спецназа Норт Ирин. Рядовых представлять, думаю, незачем». Бывший лич представился сам и представил остальных. «То есть вы из разных миров?» — загорелись интересом глаза Карса Саора. «Да, но это сейчас не важно. Не время для удовлетворения вашего любопытства», — недовольно отрезал повелитель. «Ситуация такова, что для исправления ситуации у нас всего несколько часов, не более. Или последствия будут чрезвычайно нехорошими. Поэтому прошу отвечать на мои вопросы коротко и по существу. Итак, с чего все началось и когда?» «Около 400 планетарных циклов назад. Мы вышли в ближний космос, понемногу начали осваивать соседние планеты, разрабатывали теорию гиперпространства, а затем начались странности. В первые годы никто ничего не понимал, поскольку происходили совершенно необъяснимые вещи, хотя поначалу достаточно редко. Например, человек выходил за дверь собственного дома и неожиданно оказывался в соседнем городе, а иногда и просто исчезал. Автомобиль вдруг взлетал в воздух. Электростанция, вместо того, чтобы давать ток, начинала потреблять его в огромных объемах. На все это не сразу обратили внимание, а обратив, не смогли объяснить. Затем начали меняться физические законы, и это оказалось тяжелее всего. Непонятно, по каким причинам могли перестать работать двигатели внутреннего сгорания или генераторы электричества. В некоторых областях планетной системы сходили с ума компьютеры космических кораблей, что привело к множеству аварий. Только через 2 десятилетия удалось окончательно понять, что основные физические константы стали нестабильными, нарушилась причинно-следственная связь. «Неприятная ситуация», — кивнул бывший лич. «Что дальше?» «Нам повезло, что незадолго до этих событий государства планеты объединились в единую федерацию, во главе которой встал Совет ученых. Его руководителем был решительный и смелый человек, бросивший все силы цивилизации на решение этой проблемы. Основные средства уходили на научные исследования. Вскоре стало ясно, что если ситуация продолжит ухудшаться, то нам не выжить. Однако никакого решения лучшие умы планеты найти так и не смогли. Тогда глава Совета ученых предложил создать суперкомпьютер на 10 порядков превышающий все имевшиеся на тот момент вычислительные ресурсы. Ценой неимоверных усилий всей нашей цивилизации он был построен за 20 лет. От изменения констант его хранили изобретенные 2 гениями генераторы стабилизации пространства-времени. Они словно замораживали все в непосредственной близости от себя. «Идиоты!» — раздался с потолка вопль из кино. «Недоделанные идиоты! Кретины! Вы хоть понимаете, что сотворили, поместив компьютер такой мощности в стазис-поле?» «А кто это говорит?» — растерянно спросил Карс Саор. «Искусственный интеллект данной станции. Если коротко, Искин. Так вот, вы создали машинный разум определенного направления, причем такого рода разум обычно изначально входит в эгрегориальное подчинение некой сущности, о которой вам лучше ничего не знать. Тем более, что вам повезло. В вашем случае этого не произошло. Однако машинный разум набрал огромную силу при полном отсутствии каких бы то ни было этических ограничений. Впрочем, он и не знает, что это такое вообще, этика и мораль. Как бы вам объяснить попроще? Для него абсолютно несущественны такие понятия, как любовь, дружба, верность, честь и многое другое, близкое человеку. «Но вы ведь тоже машинный разум», — возразил старший ученый. «Вот только изначально я был человеком», — ответил Искин. «Да и не обо мне речь. Рассказывайте дальше». «Одну минуту», — поднял ладонь повелитель. «Ты что-то выяснил?» «Многое», — буркнул Искин, — «и очень неприятное. Но нужно сначала выслушать полностью историю этого мира, а только потом делать выводы». «Хорошо». И бывший лич вопросительно посмотрел на Карса Саора. «Суперкомпьютер после 3 лет беспрерывной работы нашел выход», — продолжил рассказ тот. «Пришлось поменять вектор развития и обратить внимание на физические эффекты, которые ранее учеными игнорировались. После этого нам удалось научиться воздействовать на окружающее довольно странными, но действенными способами. Вначале это казалось чем-то похожим на цирковые фокусы. Например, специальный генератор производил пару переключений полевых структур, а на другой стороне планеты в определенном месте вырастал завод. Правда, это было довольно энергозатратно, но работало. К сожалению, полностью объяснить, почему так происходит, наши физики так и не смогли. Суперкомпьютер тоже ничего не объяснял, просто выдавая готовые схемы и рекомендации по их применению. Поскольку ни единого сбоя не было, его рекомендации постепенно стали восприниматься как единственно правильные решения. И никто не задумался, чем становится этот ваш суперкомпьютер, поинтересовался Олег. «Знаете, сейчас я сам этому удивляюсь», – задумчиво произнес Карс Саор. «А вот дома об этом действительно никто не задумывался. Такое ощущение, что задать такой вопрос просто не приходило никому в голову». «Ментальное поле подавления», – прокомментировал Искин. «Сейчас я отсек вас от него. Теперь мне ясно, что приказ на захват моей станции 264 цикла назад отдал именно ваш суперкомпьютер». «Не совсем так», – отрицательно покачал головой ученый. «Дело в том, что суперкомпьютер до того, около 10 лет, разрабатывал способ окончательной стабилизации констант и создал для этого проекты взаимодействующих на них космических станций, расположенных в определенных точках системы. После их постройки и запуска было отсканировано все доступное пространство во всех диапазонах. Один из районов не поддавался сканированию, и туда, по решению Совета ученых, была отправлена экспедиция, обнаружившая точку, которую суперкомпьютер после длительного изучения определил как проход в иное измерение. После разработки и создания специального корабля мы смогли проникнуть туда и обнаружили гигантскую золотистую пирамиду, попасть в которую не смогли. Суперкомпьютер впервые откровенно потребовал предоставления ему дополнительных вычислительных мощностей и запретил исследование найденного объекта до постройки 6 генераторов, которые расположили вокруг пирамиды. После этого он сообщил, что объект взят под контроль особого рода андроидами, и с его помощью наша основная проблема вскоре будет решена. И действительно, с этого момента причинно-следственные связи полностью восстановились. К сожалению, никаких данных о том, как это было создано, Совет ученых не имел, также не имея и доступа сюда. Ну да, неприятно проскрипел Искин. Этот придурок отсек меня от управления станцией, а затем развлекался, как хотел, забравшись туда, куда ему соваться вообще не стоило. Я только так и не понял, зачем он развернул Сиур, чего хотел этим добиться. Но развернул, разорвав текущие связи, из-за чего в 11 остальных мирах все пошло кувырком и установил защиту от проникновения. Причем во многих мирах. Насколько я понимаю, об этом вы тоже не имели понятия. Никакого, вздохнул Карс Саор. Теперь я понимаю, что мы создали нечто жуткое. Если бы вы просто являлись инструментом для его создания. Объясни. — потребовал повелитель. — Эти идиоты создали машинного бога, очень сильного, но при этом тупого, с явственно выраженной брезгливостью в голосе сообщил Искин. Вот только инициировано все случившееся было той самой сущностью, за которой вы пришли сюда. А она, в свою очередь, является инструментом твари, которая сейчас резвится на Элиане. И что нам делать? Подался вперед ученый. Вам? Ничего. Сил не хватит и знаний. Это вот их задача. А как ее решать? Приподнял бровь Храд. Грохнуть этого машинного башка? Это мы можем. Боюсь, что нет. Слишком простой выход. Сымитировал вздох Искин. Вы переросли уровень простых решений, дорогие мои сверхсущности. А ведь ты уже не Искин. Неожиданно для себя сказал Энет. Кто ты теперь? Думаю, Дварх. Ответил вместо того Санти. Язвительность уж больно знакомая. Надо же, догадались, хохотнул новоявленный дварф. Да, мне тоже награда перепала. Не ждал, не гадал. Тогда тоже впрягайся, усмехнулся бывший лич. А я что делаю? Мне, похоже, этого долбанного башка машинного воспитывать придется. Какой бы он ни был, но уже бог, а с этим не шутят. «Бог?» — с недоумением спросил Карс Саор. «Разве боги существуют? Это же не научно!» «Существуют», — заверил Санти. «Сами недолго ими были, но перешагнули этот уровень. Впрочем, вам об этом знать ни к чему, рановато». Он поднял голову к потолку. «Так, значит, единый, будь он неладен». «Он, сволочь!» В голосе Дварха звучала досада. Везде своих щупальца распустил. Сущность, которой вы крылышки в Таренхайле оборвали, все это в здешней системе и устроила. Но местные чудом вывернулись, причем только благодаря этому своему дурацкому суперкомпьютеру. Он каким-то образом сумел выдавить сущность в другие миры Сиура, не став ее придатком, что изначально планировалось. Как это вышло, по какой причине, буду разбираться потом. Сейчас главное машинного башка от управления системы отсечь и стреножить. А это будет непросто. На удивление силен. Не понимаю, как он смог добиться такой силы. Вполне возможно, что немного пограбил безличностную сущность псевдопорядка. Потому и она и была столь слаба на Таренхайле. Ничего себе слаба. — проворчал Храд, потирая шею. — Именно слаба. Иначе она бы вас тогдашних просто скушала без особых проблем. Да и личность себе подобрала бы более сильную, а не того глупого мажонка. Беда, боюсь, в другом. Машинный бог, питав в себя часть силы сущности, унаследовал ее методы решения проблем. А потому договориться с ним так же невозможно, как невозможно договориться с единым, пока ему не настучат по шее. После этого он становится очень даже договороспособным, причем слишком скользким. Впрочем, никаких договоров с ним не заключают уже много миллионов лет, поскольку он их все равно рано или поздно нарушает. Поэтому вам придется взять суперкомпьютер за шкирку, насильно отсечь его ментальные связи с разумными, вывести из материального носителя в энергококон и доставить на станцию. А я пока подготовлю для него помещение. В последнем слове было столько сарказма, что всем иным сразу стало ясно, что ничем иным, кроме клетки, это помещение быть не может. «А что будет с нами?» — глухо спросил Норд Ирин. «Ничего», — отмахнулся Тинувиэль. «Отправитесь домой». «Вы не поняли», — помрачнел капитан. «Что станет с нашим народом?» «Будете развиваться сами», — хмыкнул Санти. «Никто вас за ручку в светлое будущее не поведет. Пространство во время вернется в нормальное состояние, так что дальше все зависит только от вас. Единственное, что немало вашей техники, построенной на побочных эффектах искривления реальности, работать перестанет». «Тут лучше я объясню», — вмешался Дварх. «Меня изначально удивила ваша наука, пошедшая каким-то кривым путем. Теперь я понимаю причину этого, но вам придется сделать шаг назад, чтобы пойти дальше. Кое-какие подробные рекомендации мне позволили дать. Совместимый с вашими компьютерами информационный кристалл получите перед уходом». «Я вот что хотел бы еще выяснить», — задумчиво произнес Энет. «Почему машинный бог использовал плетение разных сил настолько топорно? Как именно, мы видели». Он, покосившись на ничего не понимающих местных, привел пример с планшетным компьютером, использовавшимся как подставка для кастрюли просто потому, что плоский. Ведь он брал едва ли тысячную долю процента от каждого блока. И так практически во всем. Почему? Ведь его вычислительная мощность впечатляет. Этому две причины. После минутной паузы ответил Дварх. Во-первых, его просто некому было обучать. Он двигался методом научного тыка, а этот метод никогда не был эффективен. Во-вторых, в науке их цивилизации отсутствовало само понятие манипулирования энергиями разных сил. Он вышеуказанным методом выяснял, что если сделать так-то и так-то, то получишь определенный результат. Знать, что того же можно добиться в тысячи раз проще и менее энергозатратно, суперкомпьютер не мог. Получить информацию об этом ему было неоткуда и не от кого. Поэтому он исходил из своих собственных выводов. Но, невзирая на это, смог очень многого добиться. Даже меня пленил. И кое-как разобрался в работе аппаратуры станции. А заставить ее работать не смогли бы даже вы. Сейчас идет лихорадочный поиск и утилизация всех заброшенных станций, чтобы подобного больше не повторилось. Свыше моим дорогим бардам ставили хороший пистон в одно место за разгильдяйство, заставив перевести станции в параноидальный режим защиты и уж точно не бросать их, где попало. А ты понимаешь, как компьютер, пусть даже очень мощный, смог подняться до уровня бога? Ох-ох-ох-хонюшки, простонал бывший скин. Есть одно предположение, и оно мне не нравится. Хотя, если все так, то это может помочь вам отловить сущность, сбежавшую из Таренхайла. Элианцы и повелитель переглянулись, сказанное заинтересовало всех. «Не тяни!» — попросил Лек. «Хорошо. Как мы уже поняли, нарушение причинно-следственных связей в системе спровоцировало именно упомянутая безличностная сущность, как эмиссар Единого, готовя почту для его пришествия. Судя по всему, она должна была взять под контроль суперкомпьютер. Однако этого по какой-то причине не произошло. Даже более того, вышло наоборот. Компьютер ассимилировал более половины силы сущности, выбросив ее остаток за пределы системы. Она ушла по связям Сиура. А вот дальше было интереснее. Получив несвойственную ему энергию, суперкомпьютер неожиданно для себя начал формировать свои новые блоки на уровне ментала, создав себе таким образом некое подобие души. А поскольку чувств не имел изначально, то душа получилась очень ущербная. Но ее запасы энергии благодаря поглощению части сущности оказались равны запасам малого бога, как минимум. Это дало возможность прямого управления разумными через ментал. Через некоторое время машинный бог осознал себя как личность, но опять же довольно убогую, о чем, конечно, не подозревал, считая себя венцом творения, а людей системы всего лишь своими инструментами. После чего начал учиться манипулировать потоками разных сил. Это было еще терпимо, но когда он дорвался до станции, некоторое время помолчав, Дварх добавил: «К чему это привело, вы видите. И вот еще, это к вам относится, Карс Цаор. Машинный бог держал вашу цивилизацию под контролем и ничего не сообщал, поскольку инструментом не объясняет своих действий, ими пользуется. После его отсечения ваш народ вскоре придет в себя. Почти все поймут, что ими управляла некая невидимая сила. Это может вызвать панику и хаос. Ваша задача – предотвратить их». «Тогда скорее уж наша», – ответил вместо ученого офицер. «Такое – дело армии и спецслужб». «Нас это, простите уж, не касается», – отмахнулся повелитель. «Скорее всего, вашей цивилизацией займется местная структура контроля. Если мне не изменяет память, Логрис. Почему они сами не справились с этой задачей, спросят уже с них и на другом уровне. Пока ждите. Как только ситуация разрешится, мы отправим вас домой. А нам пора заняться делом. Погодите-ка, стало нет. Дварх. А кстати, как тебя зовут? Ну, я выбрал имя Аниарх, отозвался тот. Хорошо, Аниарх, кивнул граф. Ты говорил, что твое предположение может помочь нам отловить сущность, с которой все началось. Как? Сейчас объясню. На данный момент это неразумное и не имеющее личности создание, действующее по заложенной единым программе, а также, что немаловажное, руководствующееся своими инстинктами, главный из которых – жрать. Иначе говоря, присосаться к любому доступному источнику энергии, которой ей очень не хватает. Особенно охотно сущность ринется на привычную ей, в свое время отобранную суперкомпьютером. Поэтому предлагаю во время его поимки допустить утечку энергии, не всю развеивать. На такую приманку сущность клюнет однозначно, поскольку в ином случае придется долго ее искать. Даже я не смог обнаружить ее укрытие. «А как ее ловить?» — хмуро спросил Храд. «Она, лишившись личности, развеялась, как туман». «Очень просто», — со смешком ответил Аниарх. «Помните, что говорил вам Киран?» «Он многое говорил», — пожал плечами и нет. «О том, что присутствие носителя силы смерти станет для кое-кого неприятным сюрпризом. Понятно теперь, кто должен отлавливать сущность?» «Да чего уж тут не понять», — вздохнул Аллен, еще не привыкнувший к тому, что снова жив. «Ее ловить или того?» Он выразительно провел ребром ладони по горлу. «Того, естественно!» — хохотнул Дварх. «Кому такое добро надобно-то? Никому, по-моему!» «Это проще!» — криво усмехнулся бывший лич. «Причем, как только обнаружишь, просто отправляй к своей госпоже по прямому каналу. Теперь ты сможешь его открыть». «Вопрос, что скажет госпожа по поводу такого подарочка?» Задумчиво пробормотал повелитель. Ответа на этот вопрос не знал никто, поэтому все промолчали. «А нам, значится, башку морду бить?» — поинтересовался Храд. «Только не до смерти, а то знаю я твой энтузиазм», — предупредил Аниарх. «Прежде всего отсеките его от ментала и лишите энергии, иначе он тоже вам так врежет, что мало не покажется». Тогда все кончится большим катаклизмом, а нам этого совсем не нужно. Поэтому подберитесь поближе и атакуйте неожиданно. — А мы? — спросил Карс Саор. — Что нам делать? — Спать! — Тинувель повел ладонью в его сторону, и незваные гости погрузились в глубокий целебный сон. — Правильно! — одобрил Дварх. — Незачем им кое-что видеть. Не доросли. — Ну что ж, отправляйтесь. «А, вот еще. Идите к системе через высокие уровни ментала, недоступные машинному богу. Он выше 8-го уровня так и не забрался». Вздохнув, 5 алианцев и повелитель, не вставая с кресел, ушли в ментал, сразу же перейдя на уровень аспектов сил. И только в этот момент они осознали, насколько выросли. Все давалось намного проще, чем раньше. Запас личной энергии каждого казался неограниченным. Вскоре стало ясно, что еще вчера они не смогли бы подняться настолько высоко в ментале, а значит, не смогли бы и подобраться к машинному богу незаметно для него. К величайшему разочарованию Храта боя как такового не было. Подошли, отсекли от ментала, вытянули практически всю энергию, оставив немного чисто для функционирования, и заключили в сферу отрицания. Суперкомпьютер просто не успел среагировать, невзирая на все свои вычислительные возможности и быстродействия, а потом просто завис. Испугаться он не мог, поскольку не обладал чувствами. Их постижение у него было еще впереди. Как и планировалось, часть энергии была оставлена, а пятеро аспектов сил скрыли свое присутствие, ибо сущность вряд ли появилась бы в ином случае. Как неудивительно, она попалась в ловушку. и носитель силы смерти открыл прямо перед ней провал, из которого потянуло леденящим холодом. Это чувствовалось даже в ментале. Сущность попыталась сбежать, но просто не успела. Ее затянуло в этот провал, после чего тот ментально схлопнулся. Не успели победители вернуться в реальный мир, как на них рухнул невероятной силой давящий ментальный образ. «Ты зачем мне эту гадость прислал? Сам развеять не мог. Впрочем, ладно, прощаю, я тобой довольна. Не ждала, что ты так быстро перерастешь уровень бога. Хороших учеников нашел. Развлекусь, наблюдая, как они мироздание на уши ставить будут». И всех шестерых вместе с заключенным в сферу отрицания машинным богом буквально вышвырнуло на станцию. Они кубарем прокатились по полу, посмотрели друг на друга и облегченно рассмеялись. «О, наши герои!» — хохотнул с потолка Дварх. «Это кто же вам такого живительного пенделя дал?» «Живительного?» — почесал соднящую пятую точку Тинувиэль. «Лучше не спрашивай. Забирай свое сокровище, отправляй местных домой и быстро дуй на Элиан». «Ну...» «Слишком быстро вряд ли получится, далековато», — имитировал вздох Аниарх, переместив сферу отрицания куда-то. «Часа 2-3 на форсаже, и то я не уверен. Что-то не то на подходах к вашему миру делается. Все законы мироздания как будто разом обезумели. А такое бывает только в одном случае». «Каком?» — помертвевшими губами спросил Санти. «Переход», —